Сегодня же радужка была цвета охры с теплыми золотыми крапинками. Разве такое возможно, если, конечно, он не врет про линзы? Или Форкс бесконечными дождями сводит меня с ума? Опустив взгляд, я увидела, что Каллен снова сжал кулаки. К нашей партии подошел мистер Баннер, очевидно обеспокоенный тем, что мы не работаем. Увидев заполненную таблицу, он удивился и стал проверять ответы. «Эдвард, кажется, ты не подумал, что Изабелле тоже неплохо бы поработать с микроскопом?» — саркастически спросил учитель. «Она любит, чтобы ее называли Белла», — рассеянно поправил Каллен. «Я определил только две фазы из пяти». Мистер Баннер скептически посмотрел на меня. «Ты уже делал эту лабораторку?» — догадался он. «Да, но не на луковом корне», — робко улыбнулась я. Каллен кивнул, будто ожидал такого ответа. «На сиговой бластуле?» «Да». «Ну?» — задумчиво протянул мистер Баннер. «Очень удачно, что вы сели вместе». Пробормотав что-то еще, он ушел к своему столу. «Ты ведь не любишь снег, верно?» — спросил Эдвард. «Мне показалось, что он с трудом заставляет себя со мной общаться. Неужели в столовой он подслушал наш разговор с Джессикой, а теперь прикидывается дурачком?» «Не очень», — честно ответила я. «И холод тебе не нравится?» Это прозвучало как утверждение, а не как вопрос. «И сырость тоже», — добавила я. «Наверное, Форкс не самое лучшее место для тебя», — задумчиво проговорил Эдвард. «Очень может быть». Мои слова удивили Каллена. «Зачем ты тогда приехала?» Не спросил, а скорее потребовал ответа он. «Ну, это сложно. Попробую понять», — настаивал Эдвард. Я долго молчала, но потом не выдержала и посмотрела на него. Роковая ошибка. Попав в плен теплых золотых глаз, я начала рассказывать, как на исповеди. Мама снова вышла замуж. «Ну вот, а ты говоришь, что сложно», — мягко и сочувственно проговорил Эдвард. «Когда это случилось?» «В сентябре», — грустно сказала я. «И ты не поладила с новым отчимом?» — предположил Каллен. «Да нет, Фил очень славный. Пожалуй, для мамы слишком молодой, но славный. Почему же ты не осталась с ними?» Я понятия не имела, чем вызвана его настойчивость. Парень смотрел на меня так, будто его действительно интересовала моя довольно заурядная история. «Фил много путешествует. Он профессиональный бейсболист», — невесело улыбнулась я. «Твой отчим — знаменитый бейсболист?» «Да нет, вряд ли ты о нем слышал. Его команда играет во второй лиге». «И твоя мать послала тебя сюда, чтобы самой путешествовать с молодым мужем?» «Я сама себя послала», — с вызовом проговорила я. Каллен нахмурился. «Не понимаю», — признался он. Казалось, этот факт немало его раздражал. Я вздохнула. «Зачем, спрашивается, я все это ему рассказываю?» «После свадьбы мама осталась со мной, но она так скучала по Филу. Вот я и решила перебраться к Чарли». «А теперь ты несчастна», — сделал вывод Каллен. «И что с того?» «Это несправедливо», — пожал плечами Эдвард, буравя меня волшебным золотым взглядом. Я невесело рассмеялась. «Жизнь вообще несправедлива. Разве ты не знаешь?» «Вроде бы слышал что-то подобное», — сухо проговорил Каллен. «Вот и вся история», — подвела итог я, недоумевая, почему он не отводит взгляда. Теплые глаза с золотыми крапинками смотрели оценивающе. «Ты здорово держишься», — похвалил он, — «но готов поспорить, что страдаешь больше, чем хочешь показать». В ответ я скорчила гримасу и, с трудом поборов желание высунуть язык,